Радио «Звезда». Теперь буду знать. До зоопарка не подбросите? Да без проблем. О, а кто это у вас в коробке-то? Хамелеон. Вот везу на консультацию. Что-то глаз у него не открывается. Надо специалисту показывать. Ничего себе, хамелеон. Слушайте, а вот ведь неспроста же людей, ну, лицемерных таких, называют хамелеонами. Они действительно, ну, хамелеоны тоже как бы под окружающую среду подстраиваются. Да что вы! Вовсе нет. Все дело в их настроении, а не в окружающей среде. Настроение? Какое у ящерки может быть настроение? Ну как? Она может, например, испугаться и стать ярче. Или они могут изменить окраску, когда им неуютно, когда освещение меняется, ну или даже температура воздуха. Да, интересно. А вот, кстати, если еще хамелеон победил в драке другого хамелеона, тогда он тоже может изменить цвет из гордости. Ну, понятно. В общем, не потому, что он там хочет приспособиться или мимикрировать. Одним словом, ведет себя как хамелеон. Нет, уверяю вас, это миф. Ведь в свое время еще Аристотель говорил, что хамелеон меняет цвет, когда боится. Вот. Но к Аристотелю никто не прислушался. Так и думают люди до сих пор, что хамелеон значит лицемерный. Такой вот вопрос. Как же он так устроен, что так вот раз и другого цвета? А это я вам объясню. Дело в том, что кожа хамелеона... Вот, смотрите. Ну уж извините, я за рулем, от Валарича попадем. Я не буду рассматривать, вы рассказывайте. Ну вот тогда слушайте. Кожа хамелеона содержит несколько слоев особых клеток таких, специальных. Они называются хроматофоры. Вот, научно так, хроматофоры. И каждая из них имеет свои цветовые пигменты. А они свет, что ли, отражают? Ну да. Тут дело в том, что чешуйки, которые состоят из этих хроматофоров, отражают свет по-разному. Вот и получается, что хамелеон весь как бы переливается, что ли. Надо же. Да. И сейчас главное выяснить, почему у него глаз не открывается, а там с чешуйками, ладно, надеюсь, ничего страшного. Ну, думаю, в зоопарке хорошие специалисты все помогут. Да, помогут, я тоже надеюсь. Вот здесь меня высаживайте, пожалуйста. Ну, спасибо за рассказ. Теперь буду знать, что хамелеоны ни под что не подстраиваются. Эмоциональные, вот и все. Теперь буду знать.